Тогда было ошибкой тренироваться 100 лет. Мой разум теперь навсегда поврежден. Возможно, было ошибкой не получить абсолютный трон. Я начну с самого начала вновь. Проклятие, очередная депрессия регрессора. Неужели это из-за психической атаки? Я закричал, опасаясь давать ему дальше размышлять об этом. Это больно, придурок. Юджан Хьюг пропустил мою провокацию мимо ушей, тихо заметив. Ты тут заказывал свое убийство. Вопрос решен, грубовато. Срочный пожар был потушен. Выражение лица Юджан Хьюга не особо показывало его понимание касательно вопроса и, придерживая болящий живот, я рассказал ему о произошедшем. Я рассказал ему о том, как Ли Хюн Сунг спас Джун Хиван. Разумеется, о способе наблюдения в лице точки зрения всеведущего читателя я не упоминал. Я уже намеревался добавить какой-нибудь бредовый комментарий, но крайне серьезно выглядящий Юджан Хьюг кивнул. Вот что случилось, и что собираешься делать, я еще не решил, но ситуация не особо оптимистичная. Женщина по имени Ю Сангах очень важна для тебя, поэтому ты должен как можно скорее найти ее первым. Ее поймал лидер церкви спасения, может быть, в любом случае, я надеюсь на лучшее. Из чего бы это? Джан Хьюг, мы можем спасти мир. Разве ты этого не знаешь? Ю Джан Хьюг уставился на меня. О чем ты говоришь? Мне показалось, что я звучал слишком очевидно, поэтому пришлось немного оправдаться. Ну, это ведь так. Если я прав, Нирвана не коснулся бы Ю Сангах. Если он, конечно, тот Нирвана, которого я знаю. Ты знаешь реинкарнатора? Ю Джан Хьюг прищурился. Мин Дживон, которая, видимо, не хотела беспокоить нас, наконец, вмешалась. С удивленным выражением лица она сказала: «А вы хорошо знакомы, я просто дружелюбный. Кстати, ты в порядке? Твоими стараниями я чуть не присоединилась к церкви спасения». Мин Дживон дрожала, так как встреча с Нирваной оставила глубокую травму. «К сожалению, разбираться с этим у меня не было времени. Королева красоты, думаю, мне понадобится твоя помощь. Я начал собирать толпу с помощью хваранга королевы красоты. Важным было как можно быстрее предотвратить дальнейшие повреждения от заражения мыслей Нирваны. В частности, последствия будут катастрофическими, если Ли Джио будет заражена. Тогда призрачный флот на реке Хан просто снесет Сеул до основания. К счастью, Ли Гильюнг и Шин Йо Сунг были рядом друг с другом, а найти Гона Пилду, который тут же занял себе здание, было несложно. Он пожаловался: «Я хотел остаться там, на мирной земле, проклятие». Гон Пилду, кажется, сожалел, что предыдущий сценарий закончился. Впрочем, Гон Пилду был там королем, а Хан Саюнг вообще была богиней, поэтому мне было интересно, как она себя сейчас чувствует. «Достопочтенный Верховный Король, пожалуйста, примите меня, я уважаю вас». Столь непривычная в нынешнее время лесть раздавалась от новых воплощений. Слухи о том, что мы вернулись с мирной земли, успели распространиться. Я посмотрел в сторону и увидел нахмурившегося Ю Джон Хьюка. Эти люди не помогут спасти мир даже с 100 грузовиков предметов. Опять же, ответ в регрессии. Так, Верховный Король сейчас не в лучшем настроении, поэтому пошли отсюда. Или хотите умереть? Я опять постарался обратить на себя внимание, отвлекая его от депрессии. Новые воплощения смотрели на меня словно фанаты, которых менеджер отгоняет от знаменитости. Кто этот ублюдок? Это уродливый король. Вот же мрази. Я только собирался что-то сказать, но тут Ю Джан Хьюг высказался: «Если вы хотите присоединиться, станьте полезными». Он звучал в разы меланхоличнее обычного. Он хотел их оскорбить, но эффект был другим. Дерьмо, как же крут отличный молодой мрачный голос. И мужчины, и женщины выглядели очарованными. Так шикарно. Я стану сильнее. Я определенно буду полезным. И почему мир был столь несправедлив? Кстати, а зачем им Ю Джан Хьюг? Неужели они забыли, что это я одолел лидера церкви спасения? И тут кто-то сказал: «Эй, если судить о произошедшем ранее, уродливый король могущественнее». Серьезно? Я не был точно уверен, но точно знал, что силен. «У тебя что, глаза на затылке?» Верховный король завалил его одним ударом. «Серьезно? Мои дрожащие руки потяжелели?» И тут я заметил, что Шин Йо Сунг и Ли Гильюнг схватили меня за руки. Я думаю, что Аджосси красивый. Хён, лицо, не главное. На моей стороне были только дети, нет, только Шин Йо Сунг. Кстати, а что вообще за бредни с уродливым королем? Кажется, это теперь моя кличка. Я не особо понимал причину. Меня никогда не звали уродливым до падения мира. В итоге депрессия была у Ю Джон Хьюка, а страдал я. Уродливый король, ха-ха-ха, отлично тебе подходит. Повернув голову на голос, Я увидел Ли Джио. Собрались почти все члены моей группы за исключением Джун Хивана или Хюн Сунга, которые были относительно далеко. И что мне делать? Голова жутко болела. В этот момент откуда-то раздался громкий звук, о котором первым же высказался Ю Джан Хьюк. Монстр из больших, 6 класс. Сценарий все еще идет, Ли Джио заметила к месту. Седьмой сценарий «Охота на монстров» был сценарием для воплощений, не попавших на мирную землю и новичков. Монстры шестого класса уже появились в седьмом сценарии, но тут Мин Дживон ответила на мои незаданные вопросы. «Прости, но седьмой сценарий закончился». «Так он уже закончился, вы прибыли примерно, когда выдавали награды. Сценарий уже окончен». Лидер церкви спасения взял высшую награду, чего собственно и ожидалось. «Кстати говоря, кажется, они охотились на монстров даже во время нашей встречи с лидером. Тогда откуда эти монстры? Готовьтесь. Их там не один-два». Ю Джан Хьюк поднял свой сотрясающий небеса меч, после чего и остальные члены группы потянули свое оружие. Появилась тяжелая гончая 6 класса, топча обломки огромными лапами. На первый взгляд их было более 10. Монстры 6 класса не должны передвигаться такими группами. Что с этими тварями не так? Мы сражались с монстрами. Ли Джио использовала убийцу демонов, Гонпилду, вооруженную крепость. К тому же активно участвовали Ю Джан Хьюк со своим разрывающим небеса мечом и Шин Йо Сунг с Ли Гильюнгом с их разнообразным общением. Разумеется, наша группа была сильна. Мы быстро разгромили 10 монстров 6 класса, но это не решило ситуацию. «Они идут вновь», — закричал Гонпилду. «Все, сюда. Мне хотелось бы уменьшить потери, поэтому я эвакуировал новые воплощения», параллельно отрубив голову тяжелой гончей клинком веры. «Разумеется, я не забывал собирать ядра мертвых монстров. Созвездие скрытный интриган интересуется вашими рассуждениями, однако тут было что-то не так, такого не случалось в оригинальной третьей регрессии. И в четвертой, и в пятой, да даже в десятой регрессии такого не было. Мне кажется, что я упустил нечто важное. Думай, Ким Дакча, когда этот сценарий происходит?» «Благодаря эффекту вашего характерного признака воспоминания о прочитанных книгах улучшаются. Неужели? Я хочу проинформировать все воплощения Сеульского купола». И тут пришло сообщение от Дактыби. Это был не Бихюнг, его голос я слышал впервые. «Разве вы не удивлены внезапным появлением монстров? Вздох, как вы могли подумать?» Начался следующий сценарий. «Мы хотели дать вам отдохнуть, но вышло так. Сценарий не был создан Дактыби. Он развился автоматически. Новый основной сценарий появился. Основной сценарий 8. Сильнейшая жертва начинается. Это название отличалось от названия сценария, которого я знал. Я открыл содержание сценария. Плюс основной сценарий 8. Сильнейшая жертва категория. Основной сложность. С условия выполнения. Переживите волны монстров. Сценарий требует осторожности, так как класс монстров увеличивается каждые 4 часа. Лимит времени. Награда. Штраф за невыполнение. Смерть. Есть дополнительные четкие условия. Подсказки предоставляются раз в 4 часа. Плюс А. На тему информации. Все начнется с 6 класса. Через 4 часа будут монстры 5 класса, а потом 4 класса. Еще через 4 часа ху-ху. Ну вы поняли. Разве нет? Тут одно из воплощений закричало. Что? Что за автоматический сценарий? Нет ограничения времени? Ограничения времени? Ха-ха, этого тут нет. Я знал, что он говорил правду. Появился Нирвана, да и группа Ю Джон Хьюка была сильнее, чем в изначальной третьей регрессии. Я смутно догадывался, что происходит. Такое происходило в путях выживания. Все потому, что вы слишком сильные. Боже мой, корейские воплощения стали настолько сильны, что больше не вписываются в баланс. Разве вы не сильно жадные? Подобные сценарии автоматически происходят, когда надо осадить воплощение некоторых куполов. Сеульские воплощения были в растерянности. Как упоминалось, у происходящего есть два решения. В воздухе появились дополнительные условия. Плюс дополнительные условия выполнения. Выбрать один. Один. Смерть половины воплощений Сеульского купола. Текущее количество воплощений – 107-624. Плюс Дактыби восхищенно заявил. ХММ, так много? Ну что же, хорошо, что это четное число. Дерьмо, не неси ахинеи. Ты говоришь нам просто умереть, мразь, а не Дактыби. Дактыби с улыбкой добавил. Пожалуйста, успокойтесь. Есть и второй вариант. Плюс дополнительные условия выполнения. Выбрать один. Один. Смерть сильнейшего воплощения Сеульского купола. Плюс я понял. Такие сценарии назывались максимальной жертвой. Другими словами, не умрет половина Сеула, умрет сильнейшее воплощение. Воплощение тут же закричали. Сильнейшее воплощение? Что? Кого это имеют в виду? Скажи нам, кто это? Ха-ха, я не могу сказать вам это. В чем тогда будет веселье? Ну, он самый сильный, поэтому точно знает об этом. Дакпэйби добавил, усердно ищите его. Впрочем, кто знает, возможно, самым сильным воплощением окажется апостол справедливости, что пожертвует собой ради вас. Впрочем, мне немного скучно, поэтому позвольте мне дать подсказку. Желаю вам удачи в этой истории. Плюс подсказка 1/10 в списке сильнейших воплощений Сеульского купола морской адмирал Ли Джио. Плюс что, бред, я только 10-я, проворчала Ли Джио. Однако никто над ней не смеялся. Все были заняты наблюдением за одним человеком. Он был человеком, мысли которого я подслушивал прямо сейчас. Все слишком запутано. Появился сценарий, которого я не знаю. Ох, пожалуйста, Ю Джан Хьюк, я не могу придумать, как это исправить. Может быть, я должен регрессировать. Проклятие, и что будет со мной, если он регрессирует? Я против его смерти, особенно при условии, что я ничего не знаю. Я посмотрел на стоящего передо мной Ю Джан Хьюка и сжал кулак. Глава 28. Максимальная жертва, 1. Через полчаса все монстры 6 класса были убиты. Я и члены моей группы были весьма активны, особенно Гонпилду. Это был момент признания для одного из 10 зол. Мы можем пойти отдохнуть. Но что насчет волны через 4 часа? Поинтересовалась Ли Джио, сунув меч обратно в ножны на поясе. Оглянувшись, я увидел, что повсюду также затихают бои. Я не знал о других районах, но мы, по крайней мере, защитили этот. Впрочем, всех спасти не удалось. Отец, пожалуйста, очнись. Отец, кто-нибудь, помогите. Многие воплощения без актуальных знаний не могли противостоять монстрам 6 класса. Хватало получивших тяжелую травму от лап тяжелых гончих. У некоторых были разорваны внутренние органы. Большинство из пострадавших были новыми воплощениями. Текущее количество воплощений – 9531 человек. Это была лишь первая волна, а 1/10 Сеульского купола не стало. Неподалеку Ю Джан Хьюк наблюдал за воплощениями. Я немного нервничал, смотря на него. Дакпэйби сказал, что жертва самого сильного воплощения спасет всех в Сеульском куполе. «Хей, Ю Джан Хьюк!» Ю Джан Хьюк повернулся, смотря на меня. Я не знал точно, что он видит прямо сейчас. Как я уже говорил, прочтение путей выживания не помогало мне узнать этого человека. Все-таки я воспринимал только обработанный и переданный мне как читателю текст. Что-то нельзя было прочитать просто потому, что это была нечитаемая часть. Давай мы немного поговорим. Мы поднялись на крышу высотного здания. Идя туда, я впервые за долгое время использовал список персонажей на Ю Джан Хьюке. Эксклюзивный навык список персонажей активирован, слишком много информации об этом персонаже. Список персонажей преобразуется в сводный список, по желанию пользователя будут отображаться только случайно указанные элементы плюс сводный список персонажа имя. Ю Джан Хьюк, созвездие спонсор, характерный признак, регрессор, 3, мифический. Прогеймер, редкий, верховный король, герой, эксклюзивные навыки. Взгляд мудреца Ур, 9, рукопашный бой Ур, 10, продвинутое владение оружием Ур, 10, продвинутый ментальный барьер Ур, 3, божественный кулак 100 шагов Ур, 9, шунпа красного феникса, 8, разделяющая небеса Ур, 8, пропущено, стигма, регрессия Ур, 3, трансмиссия, 5, плюс он до сих пор не знал, кто его спонсор. Впрочем, я знал почему. Даже в путях выживания спонсор Ю Джан Хьюка не был раскрыт в конце. Я думал, что он появится в эпилоге, но, к сожалению, он до меня не дошел. Его спонсор был в разы устойчивее к вероятности по сравнению с другими. Все-таки он помогал ему проворачивать колесо времени назад, обманывая другие созвездия. До конца путей выживания спонсор давал Ю Джан Хьюку только регрессию как таковую. Я не представлял, кто это и что он хотел от Ю Джан Хьюка. Есть ли способ убить Нирвану? Придурок, всегда столь нетерпеливый. Ему дали время отдохнуть, но все мучил себя размышлениями. Независимо от своего состояния, Ю Джан Хьюк оставался Ю Джан Хьюком. Перед этим давай уделим минутку отдыху. Вид отличный, сказал я, сидя на перилах крыши. Ю Джан Хьюк спросил меня, что ты задумал? Я просто смотрю на мир. Разве это не красивый вид? Сеул был разрушен монстрами. Я быстро добавил, изначально это было прекрасное место, я не люблю пейзажи. Почему? Все это когда-то исчезнет. Я думал, что хоть немного понимаю Ю Джон Хьюка образца третьего регрессии, особенно после схватки с Шин Йо Сунг. Я хотел верить, что он был тем, кто еще мог любить этот мир, не сдаваясь и не утопая в отчаянии. Я сказал ему, однако мы должны защищать все это. Ким Дакча, ты не знаешь, таково уж мое недоразумение. Ю Джон Хьюк может сдаться в любой момент, ибо все еще находится в гуще своих регрессов. В конце концов, целью Ю Джон Хьюка было предотвратить разрушение этого мира. Как ни парадоксально, он мог отказаться от этого мира в любой момент. Вся его суть лежала в регрессии, и этот факт не изменится. «Нет, я знаю», — ответил я. «Что? Тот факт, что ты можешь регрессировать в любой момент, значит, что смерть не имеет смысла». Я посмотрел на Лисья Льва, которая заботилась о раненых. Она кормила какого-то человека супом. Как бы она ни старалась, велик шанс, что он умрет. Даже если сейчас им лгать, они умрут завтра. Если им повезет выжить завтра, сдохнут послезавтра. То же самое было в четвертой регрессии пятой. В мире Ю Джон Хьюка всегда будет смерть, даже после 100 его регрессий. Если нет восприятия смерти, ценность жизни постепенно исчезает. Да что ты знаешь, Ю Джон Хьюк, очнись. Не думай, что все улучшится, если ты просто повторишь это несколько раз. Ю Джон Хьюк молчал, словно удивленный моими жестокими словами. Есть шанс, что ты добьешься большего в четвертой регрессии. А еще есть шанс, что этого не произойдет. Забыл подземелье кинотеатр? Если бы я не появился вовремя, следующая регрессия очевидно будет лучше. В этой регрессии было много неожиданностей, а значит следующая будет лучше. Почему? Ты стал знать больше о будущем? Он был смутно убежден, что может добиться большего в следующей регрессии с новой информацией. Ему было легко отказаться от нынешней регрессии, стоит чему-то пойти не так. Именно с подобных симптомов начинается депрессия регрессора. Часть путей выживания пронеслась в моей голове. Это произошло в районе 48 регрессии. Ю Джон Хьюк проконсультировался с воплощением созвездия исследователь подсознания о депрессии регрессора. Кажется, он тогда говорил то же самое, что и я. Я продолжал. Да, может быть все будет так, как ты говоришь. После 10-20 попыток все несомненно станет лучше. Ты ведь пройдешь через большее количество сценариев, узнаешь больше о будущем. Настоящая проблема в том, что когда-нибудь ты так и спасешь мир. Что ты имеешь в виду? Вот тогда, ты правда будешь думать, что спас этот мир. Вот серьезно, сможешь ли ты сохранить то же мировоззрение и восприятие после 100 или 200 повторений? Я не буду регрессировать так много раз. Я молча смотрел на Ю Джон Хьюка. Не говори мне что. Глаза Ю Джон Хьюка медленно расширились. Я продолжил. У тебя есть кошмары о произошедшем? Тебя то ничто не спасет, даже если ты спасешь мир. Стоит тебе его спасти, и миры, которые ты бросил, придут за тобой. Хоть ты и спасешь один мир, но все остальные миры, которые ты покинул, утащат тебя в ад. Взгляд Ю Джон Хьюка вздрогнул. Возможно, он уже смутно осознавал этого. Поэтому тебе надо пережить этот регресс. Шин Йо Сунг сломили бесчисленные годы скитаний, а тебе ведь будет тяжелее. Чем больше регрессий ты пройдешь, тем больше потеряешь контроль. Спроси себя, насколько ты отличаешься от себя изначального. Это лицо Ю Джон Хьюка посуровило. Его взгляд дрожал. Ю Джон Хьюк из самого начала просто не мог поступать так, как он. Не думай, что тебе полегчает. Откажись ты от этой регрессии. Может, в этом заходе ты застанешь финал, оставшись человеком. Ю Джон Хьюк захлопнул рот. Он хотел что-то сказать, но слова просто не находились. На его лице четко читался ощутимый конфликт. «Да, Ю Джон Хьюк, спорь сам с собой, что вообще случится со мной, если он регрессирует?» Психическое состояние персонажа Ю Джон Хьюк немного восстановлено. Я увидел решимость на лице Ю Джон Хьюка. Каждый мир был чертовски сложен, и это касалось и этого мира. Поэтому, коль уж ты можешь все перезапустить, живи на полную. Задул прохладный ветерок, и мы вместе посмотрели на разрушенный город. Этот сценарий появился из-за ощутимого воздействия событий. Привычный поток вскоре вернется в свое русло. Известное тебе будущее скоро вновь наступит. У тебя ведь еще хватает секретов, которые известны только тебе. Если Сеульский купол вскоре будет освобожден. В этот момент дверь на крышу громко хлопнула, и к нам начали выпадать люди. Гон Пилду, следом Ли Джио, а потом и дети сверху. А-а-а, не дави. Ах, мне интересно, о чем они говорят. А Джосси, почему ты это сделал? Мужчина не должен вмешиваться в разговор людей. Крыса. Я мог примерно угадать ситуацию. Глаза созвездия демоноподобной огненной судья сияют все вы. Начал я, не давая Лиджио начать нести ахинею. Не страдайте фигней, я не в настроении. Созвездие демоноподобной огненной судья опечалено не имело значения, опечалено созвездие или нет. Сейчас значение имел Юджан Хьюг. Уриэль сейчас не закидывал нас монетами, поэтому я надеялся, что он вернулся к Джун Хиван. Юджан Хьюг сказал, я составил план для этого сценария. План, и какой же? Юджан Хьюг повернулся ко мне. В этом сценарии должно умереть сильнейшее воплощение. Я думал об этом. Я вдруг покрылся мурашками. Почему этот ублюдок посмотрел на меня, говоря это? Ли Джио слегка волнуясь спросила. О, мы тоже говорили об этом. Так что вы решили, кто самое сильное воплощение? Разумеется, это я. Я посмотрел на уверенного Юджан Хьюга и понял, что мои опасения были беспочвены. Все-таки он слишком гордый. Нет, минуточку. Тот факт, что этот сценарий закончится после смерти сильнейшего воплощения, его заявление, что это про него. «Ты хочешь умереть?» – спросил я его. «Я смогу закончить этот сценарий, если умру». Я был немного тронут его благородными намерениями. Черт, на мгновение его депрессия регрессора даже стала выглядеть крутой, но позволить ему это сделать я не мог. «А ты не слишком торопишься? Есть ли гарантия того, что ты самый сильный? Например, я». Члены группы посмотрели на меня одновременно. Ли Джио толкнула меня в плечо, натужно рассмеявшись. «Эй, ты что, серьезно?» Дак Чахён вроде как. Ли Гильюнг с жалостью посмотрел на меня, пока Шин Йо Сунг была в замешательстве. Даже Гон Пилду и Мин Дживон выглядели такими же растерянными. Нет смысла спрашивать, разве Верховный Король не сильнее? Подождите, разве Аджосси не сказал, что победил лидера Церкви Спасения, в Яблочко? А он точно настолько силен, раз Аджосси смог победить его? Я не видел это, но видимо он использовал странный трюк. Нет, отчасти это было правдой. Я чувствовал себя немного странно, поэтому будто бы оправдался. Я просто привел себя как пример. Лидер Церкви Спасения может быть сильнее Юджан Хьюга. Честно говоря, мне победа далась не особо легко. Глаза Ли Джио расширились от удивления. «Мастер, это правда? Этот парень не лучший для меня противник». Слова Юджан Хьюга привели группу в замешательство. «Тогда разве лидер Церкви Спасения не самый сильный? Господи, он сильнее мастера, но каковы критерии рейтинга? Боевая мощь, или тот, кто побеждает в бою?» Я ответил на вопрос Мин Дживон. «Возможно, они высчитывают общую боевую мощь. Все-таки не все могут сразиться друг с другом. После боя могут произойти изменения. Помните, что сказал Дак Кэби? Самый сильный знает больше всего». Мы все посмотрели на Юджан Хьюга. «Юджан Хьюг, есть какие-то отличия? Дак Кэби тебе что-нибудь говорил?» Юджан Хьюг сжал кулак и медленно ответил. «Ну, я ничего не слышал». Я оглянулся на членов группы и сказал. «Не думаю, что мы можем что-либо подтвердить. И что же нам делать? Давайте просто воспринимать это как нечто хорошее. Все-таки мы не хотим, чтобы Юджан Хьюг умер, а пока будем считать, что Нирвана сильнейший и избавимся от него. Но если окажется, что Верховный Король сильнейший, подумаем об этом потом». Церковь Спасения расположилась в Ганбуке. К ним нелегко добраться, так как границы у них строго охраняются, да и сил у них немерено. «Даже если мы отправимся все вместе», — сказала мне Мин Дживон, — «а мы не пойдем, мы заставим его прийти самого». «Как? С чего бы ему пойти? Ему же станет от этого хуже. Ты думаешь о нем как о человеке со здравым смыслом, коим Нирвана точно не являлся». Глава 28. Максимальная жертва. 2. Монстры стекались с окраин Сеула. Возможно, там были врата, где их создавали, поэтому через 4 часа они уже явятся с повышенным рейтингом. Другими словами, у нас было максимум 8 часов. Мне требовалось приманить Нирвану, дабы столкнуть его с Юджан Хьюгом. Я думаю, что смогу сделать это. Отойдя от членов группы, я вызвал Бихюнга через сообщение Дак Кэби. Однако ответил мне Йонги. «Простите, Бихюнг сейчас немного занят. Этот ублюдок Бихюнг, стоило забрезжить повышению, и он тут же стал небрежным, неблагодарный ублюдок. Я пытался повысить его производительность, но он не знал, как мне за это стоит отплатить. В новых сценариях есть коробки удачи, так? Да. Они как раз вышли. Организуй мне 10. Я думал, что все хорошо, но Йонги странно колебался. «Шансы этих коробок ужасны, с тобой все будет в порядке, все будет нормально. Я знал, о чем беспокоиться, Доктэби. Такие дураки и правда могут выжить. Вы приобрели 10 специальных коробок удачи основного сценария 8. Вы потратили 30 000 монет, и на этом мы остановимся. Да, я желаю тебе благосклонности этой истории». Голос Йонги затих, а в воздухе появилось 10 блестящих коробок. Это были красочные коробки с большими вопросительными знаками. «Хён, это как в играх, откроешь, получишь случайный хороший предмет?» – спросил Ли Гильюнг. «Детишки все замечают быстрее других». «Да, именно так. Коробка удачи – предмет для игроманов, из которого можно с низкой вероятностью получить оружие или навык ССС ранга. Эту штуку Доктэби придумали для обмана слепых созвездий. И почему я ее купил? Созвездие «Морской бог войны» немного разочаровано в вас. Созвездие «Морской бог войны» говорит, что основной долголетия является целостность созвездия. Лысый генерал справедливости советует вам опасаться роскоши созвездия. Леди на парчевом ложе просит вас пожертвовать денег, коль у вас есть лишнее. Минджи Вон тут же покраснела после послания своего спонсора. «Мне жаль, мой спонсор немного. Все нормально. На самом деле это не особо дорогая покупка. Поэтому давай сделаем это вместе. Я дам тебе одну, после чего, надеюсь, тебе станет получше». «Дашь мне одну? Серьезно?» «Да, можешь забирать основной предмет из коробки. Мне достаточно будет какого-нибудь расходного предмета оттуда. Первоначально я планировал продать их за определенные деньги, но присутствующие были со мной в хороших отношениях. Мне станет легче, если их сила увеличится. Поэтому хуже от этого точно не станет». Ли Джио была взволнована тем, что ей дали что-то на халяву, и тут же хватанула себе коробку. «Вау, раз уж Аджосси так сказал, я этим воспользуюсь». Потом Гонпилду и Ли Гильюнг взяли по коробке. «Хён, а сколько у меня шансов получить предмет ССС ранга?» «Немного, так как шанс его получить всего 0,0001%. «Серьезно, таков уж бизнес. Предлагаю просто сегодня подурачиться». Ю Джан Хьюк внимательно посмотрел на меня и сказал: «Ким Докча, ты надеешься, что найдется предмет, который поможет мне разобраться с Нирваной?» «Ну, примерно так. А что? Это жалкий план. Этот придурок тоже взял коробку». Наконец, Шин Йо Сунг взяла себе коробку. «Я даю тебе две». Глаза Шин Йо Сунг расширились от удивления. «Правда?» «Да». Шин Йо Сунг помедлила секунду, после чего забрала коробки. Почему-то у нее было странное выражение лица. Внимательно присмотревшись, я увидел, что у нее в глазах были слезы. «Я заслуживаю что-то подобное». Мне вспомнилось прошлое Шин Йо Сунг. Возможно, это был первый подарок с момента ее рождения. В путях выживания хватало людей с подобной позицией, чье-то удобство было настоящим несчастьем для других. Я передал коробку Шин Йо Сунг, которая утирала слезы. «Бери, ты мое воплощение. Уже этого достаточно, чтобы быть достойной. Я пожалел, что не позаботился о ней раньше. Стоило мне только увидеть, как она покраснела. Я еще не был созвездием, поэтому не мог дать Шин Йо Сунг стигму. Было ли правильно заботиться о ней? Может, из-за этого в будущем она будет несчастна. Мне это было неизвестно, но я сделаю все возможное, чтобы защитить ее. Ну так давайте открывать. Думайте об этом как о развлечении». Все кивнули и начали открывать коробки. «Была использована специальная коробка удачи основного сценария 8. Вы приобрели две эссенции Лиса Эллин, одна пара довольно хороших сапог. Е была получена. Другие расходные материалы были приобретены. Вот оно. Обычные вещи и расходники». Ситуация была такой же и у других членов группы. Ожидаемо. Все-таки коробка удачи. Поздравляем. Кто-то проломил вероятность в 0,0001%. Грандиозный взрыв петард прогремел над нами. Я повернулся и увидел триумф на лице Шин Йо Сунг. «Не говорите мне, серьезно, Аджосси?» Маленький фрукт в руке Шин Йо Сунг излучал яркий свет. Я подошел поближе и вскоре понял, что это за предмет. Боже, она получила именно его? Откуда у моего воплощения столько везения? Наблюдавший Ю Джан Хьюк также был немного удивлен. «Ты получила хорошую вещь. Предмет ССС ранга, плод древнего зверя. Среди предметов ССС ранга с таким шансом на выпадение это был худшим. Он был расходным, но его применение стоило столь высокого ранга. Если ты скормишь этот фрукт монстру, которого не сможешь приручить, у тебя получится это сделать. Поздравляю, сохрани его до лучшего момента». Для Шин Йо Сунг просто не было лучшего предмета. Если она использует его на монстре, который может развиваться после 1 класса, Шин Йо Сунг станет сильнее, чем ее версия из 41 регрессии. Шин Йо Сунг переводила взгляд с меня на фрукт со сверкающим взглядом. А Джосси, это здорово, но его можно использовать только на монстрах, вроде да. А что, ничего. Шин Йо Сунг мило покраснела, глядя на меня, после чего отвернулась. Ли Гильюнг, брызгаясь слюной, рванул к ней. «Эй, может, дашь его мне? Я дам тебе моего титана. Я ненавижу насекомых». Ли Джио смотрела с плохо скрываемой завистью. «А Джосси, почему ты это делаешь? Серьезно хочешь поднять наше настроение?» «Разумеется, нет. Дайте мне расходники из коробок. Я хотел заполучить расходники из коробок с самого начала». Громкоговоритель, канал Купола, X4 получен. Громкоговоритель, основные каналы, X4 получен. Громкоговоритель, только зона, X2 получен. Юджан Хьюг прищурился. «Я знаю, что ты хочешь сделать. Громкоговорители — это были полезные расходные предметы, позволяющие отправлять сообщения на определенные каналы, а то и на целые области, в зависимости от свойств предмета. Однако, скажешь этому парню лишь пару слов». После чего я сказал Юджан Хьюгу: «Важно, что скажешь ты». Я использовал громкоговоритель. «Ну что же, начнем. Я начинаю историю, которая привлечет Нирвану». В это время Нирвана находился внутри временной базы церкви. Нирвана закрыл глаза, а статуя Бодхисаттвы Авалокитешвары смотрела на него сверху вниз. «Не держись за прошлое и не смотри в будущее. Прошлое уже исчезло, а будущее еще не наступило». Нирвана запомнил эти фразы, но учение не распространялось вслух. Пот покрыл его лоб, искры скакали по всему его телу. Через некоторое время его глаза побелели, и появилось сообщение: «Вам удалось выучить новый навык». Нирвана открыл глаза. Это было неразумно. Его стигма преемственность поглощала вероятность при использовании. Поэтому он не мог ее использовать, не отдав за это историю, накопленную им в ходе перевоплощений, дабы хоть немного обеспечить реалистичную вероятность. «Я потерял слишком много истории». Его прошлое исчезало, но Нирвана вскоре смог обрести самообладание. От некоторых вещей следовало отказаться для того, чтобы жить в настоящем. Он пытался совладать с потреблением энергии, направляясь вглубь церкви. Спустившись в подвал и пройдя по коридору, он увидел нежный свет. Там находилась комната со столом в старинном стиле и двуспальной кроватью. «Хорошо оборудованная комната с приятной атмосферой. Я заставил вас ждать. Начнем сегодняшнюю сессию». За столом в комнате сидели две женщины. Это были исчезнувшая королева странников Лисакюнг и Юсангах. Юсангах с широко раскрытыми глазами смотрела в пространство, а Лисакюнг спросила: «Когда ты использовал на ней свой навык заражение мыслей?» «Прошло больше недели, но Юсангах все еще сопротивлялась». Нирвана засмеялся. «Я не выпускаю ее. Это вы уж решите сами». С точки зрения Нирваны происходящее было интересным. «Это все равно глупо. Она сопротивляется, когда ей просто нужно начать жить в настоящем. Ценность прошлого различна для тех, кто живет короткой жизнью. Именно поэтому вам следует больше ценить настоящее. Вы благословлены смертью, но не осознаете ее ценность. Не суди других по себе. Она достаточно живет в настоящем. Это ты не знаешь о настоящем, так как перевоплощаешься из раза в раз. Не забывайся. Я буду держать тебя в живых, пока твоя история не станет достойной». Лицо Лисакюнг было расслабленным, несмотря на угрозу. Она была словно Шахерезада из «Тысячи и одной ночи». Нирвана медленно вытащил стул и сел, после чего потребовал: «Расскажи мне то, что я хочу знать». «Что ты хочешь узнать?» «О воплощении по имени Ким Дакча». Улыбка Лисакюнг впервые застыла. «Я не знаю это воплощение. Не притворяйся. Я уже знаю, что он твой сын. Нейтральный парнишка сказал мне это. Мы расстались, когда он был молодым. Я понятия не имею, как он жил. Я узнаю это, посмотрев внутрь тебя». Яркое колесо жизни начало крутиться за Нирваной. Внутри колеса жизни тысячи рук Авалокитешвары начинали свои движения. Гигантская рука накрыла голову Лисакюнг. Она недовольно смотрела на руку. «Открой свои воспоминания, или сидящая рядом с тобой женщина умрет», — пригрозил Нирвана. «Это детская угроза, и ты ей поддашься. Таковы уж люди». Лисакюнг уставился в пустые глаза Юсангах и вздохнула. «Делай, что хочешь. Эксклюзивный навык происхождения основных и второстепенных причин Ур. 6 активирован». Рука Авалокитешвары крепко сжала голову Лисакюнг. История Лисакюнг потекла и начала втягиваться в историю Нирваны. Появилось ощущение, что они едины. Чувства Нирваны дрожали. Он пережевывал, пробовал, глотал и наслаждался. Он был настоящим эпикурейцем звездного потока. Это действительно потрясающе. Как такой человек, как ты, смогла отфильтровать информацию о будущем? Ли Сакюнг отчаянно пыталась защитить воспоминания, но фрагментарное знание будущего, полученное от Кима Докча, не могло сопротивляться этому навыку и было поглощено нирваной. Интересно, это суть Кима Докчи. Ты печальная мать, ты солгала своему ребенку, ты обманула его ради собственного догматизма. После этих слов Ли Сакюнг с холодным гневом ответила: «Ты не сможешь победить этого ребенка. Я признаю, что он интересное воплощение. Все-таки он вынудил нирвану использовать преемственность. Однако он был всего лишь человеком, ничего более». После чего прозвучало сообщение: «Подаю заявку на дуэль с лидером Церкви Спасения, Нирваной Мобиусом». Удивленный Нирвана посмотрел вверх. Это был Ким Докча, использующий громкоговоритель. Ли Сакюнг сказала, будто ожидая этого момента: «Этот ребенок сильный и мудрый. Он знает, что ему нужно и что он может делать лучше всего. Место дуэли, Гвантхамун, в 2 часа дня, сегодня. Человек, с которым ты будешь сражаться, Верховный король Юджан Хьюг. 2 человека, наиболее близкие к званию сильнейшего воплощения, сразятся, дабы защитить Сеульский купол. Если ты действительно живешь настоящим, ты не откажешься», использует настоящее в качестве оправдания. Это и правда было противостояние, которое он не мог избежать, если он хочет быть настоящим спасителем. К тому же столь умное использование громкоговорителя поражало. Если он избежит этой дуэли, против него будут все воплощения, в том числе и члены церкви. Однако он был бы глупцом, если бы не понял, что это ловушка. Нирвана засмеялся. «Неплохая провокация. И что же мне делать? В любом случае, я здесь не для завершения сценариев. Моя цель величественнее. Разумеется, твой великий план не концентрируется на этом. Однако», Нирвана напрягся после слов Кима Докчи, «если ты придешь, я дам тебе шанс стать единым целым с Юджон Хьюком». Нирван был столь поражен, что его навык тут же прекратил свое действие. Он вздрогнул от гнева, удивления и неизвестного чувства стыда, и прикусил губу. Ли Сакюнг почувствовала сильное желание нирваны через связующую их нить. Это было желание объединиться с этим человеком ради большей истории. Ли Сакюнг рассмеялась над этим желанием. «Я же сказала, что ты проиграешь». Хорошо, ответ от нирваны пришел быстро. Члены группы выглядели опустошенными, будто бы и не знали, чего ожидать. Я встал, унимая головокружение. «Докча Си, как нет, ты вообще в порядке?» Мин Дживон с тревогой посмотрела на черный синяк вокруг моего левого глаза. Это был след от Юджон Хьюка, недовольного моими действиями. Протерев глаза, я спросил: «Этот придурок уже ушел? Я даже потерял сознание на некоторое время». «Черт, да чего же невежественная обезьяна? Он ушел», стоило услышать ответ. «Тогда нам тоже следует отправиться». Немного кислое выражение лица Ли Гильюнга стало возбужденным. «Докча Хён, я рад, что мы, наконец, сражаемся вместе». «Да, я не мог смеяться. Нирвана наверняка приобрел новые навыки, с которыми я мог столь легко и не справиться. Разумеется, Юджан Хьюг будет пытаться защититься, так что исход будет предсказать нелегко. На самом деле меня даже не особо интересовала их схватка. Настоящей проблемой было раздавшееся в моей голове громкое сообщение: «В настоящий момент вы являетесь самым сильным воплощением Сеула, ну и что мне делать?» Глава 28. Максимальная жертва. 3. Наша группа прибыла к Гвантхамун за полчаса до обещанного времени. Как раз в это время вот такое сообщение всплыло в моей голове: «В настоящий момент вы являетесь самым сильным воплощением Сеула». Проклятие, мне чертовски хотелось рассказать об этом. Честно говоря, каждое появление этого сообщения меня откровенно смущало. Я не мог уверенно одолеть Юджон Хьюка даже со всей своей силой, а Нирвану я одолел еле-еле. Так почему я самый сильный? И тут мне пришли в голову строчки из 51 регрессии путей выживания. Сила и слабость в звездном потоке не имеют ничего общего с навыками или силой. Основой этого является история, а тут на ум пришлось слова Нирваны. Сила и слабость определяются историей. Докча Си. Вдали приближались Ли Хюн Сунг и Джун Хиван. Кажется, их связь после случившегося стала сильнее. Джун Хиван помахала мне. Я слышал объявление войны. Было весьма красиво. Как себя чувствуете? Я в порядке. Хюн Сунг Си немного ранен. Я буду в порядке. Он просто блефует. Под конец слов Джун Хиван Ли Хюн Сунг ударил себя в грудь, как бы показывая, что не блефует. Это было преувеличением, но воспринимать как блеф это было трудно. Ли Хюн Сунг начал наследовать историю мастера стали. Возможно, он был одним из сильнейших воплощений сеульского купола. Он стал сильнее после наследования истории. Ли Хюн Сунг был идеальным примером силы за счет истории. Такова была цена истории, определяющую силу в этом мире. Вполне возможно, что я стал сильнейшим именно потому, что накопил истории, что были на грани невозможного. Конечно, истории регрессора Ю Джон Хьюка и реинкарнатора Нирваны тоже были внушительными, но они были в прошлом. Начал проступать пейзаж Гвандхамуна. Я сверил время. После первой волны прошло 3 часа и 40 минут. Раз в 4 часа будут появляться монстры. Вскоре мы столкнемся со второй волной. Скоро появятся монстры 5 класса. С другими воплощениями будет все в порядке. Здесь все будет хорошо. Я оглянулся вокруг, и взгляды Джун Хиван и членов группы сошлись на мне. Здесь было весьма людно по сравнению с тем, что было 10 минут назад, и их становилось все больше. Это... Джун Хиван, кажется, что-то поняла. Звук толпы звучал отовсюду. Весь Сеул собрался в Гвандхамун. Давайте победим лидера церкви спасения. Мы должны убить его, чтобы закончить этот сценарий. Кричали вооруженные оружием люди. Никто не говорил о свободе или равенстве. А все потому, что люди были слишком истощены для подобной концепции. Они собрались в попытке выжить. Вперед за Верховным Королем. Разрушим церковь спасения. Ли Хюн Сунг смотрел на происходящее смутным взглядом и сказал. Дак Час Си знал, что это произойдет. Разве что ожидал. Независимо от того, сколько появилось новых воплощений или же насколько популярна была церковь спасения, большинство из жителей Сеула были обычными воплощениями. Им просто требовался координатор для выхода в виде фракции. Гон Пилду посмотрел на толпу и вздохнул. Южная Корея в руинах. Проклятие. Законодатели, которые собирались вернуть мне землю мертвы. Так, в этой ситуации ты говоришь о подобном? Щелкнула языком Ли Джио, а Гон Пилду вытер губы. А что насчет Юсангах? Я слышал, что она была поймана церковью спасения. Мы пойдем за ней. Но не сейчас, я не мог быть поспешным. Даже Нирвана не посмел бы коснуться туманности Олимпа, ибо так он мог добиться войны между туманностями. Весь Гвандхамун был заполнен воплощениями, но тут появилось послание. Плюс подсказка 2-9 сильнейшим воплощением сеульского купола является мальчик-насекомое Ли Гильюнг. Плюс глаза Ли Гильюнга засияли, стоило ему услышать свое имя. Хён, я 9-й. Это нелепо. Я слабее этого ребенка. Проворчала Ли Джио. Перестаньте трепаться и готовьтесь. Члены группы одновременно кивнули. Вторая подсказка означала, что вскоре начнется вторая волна. Из окраин Сеула начал звучать грохот, после чего раздались крики монстров. Начали появляться монстры 5 класса, которых уже можно было поставить вровень с небольшими катастрофами. Другими словами, обычные воплощения уже не могли и с ними справиться. К счастью, все они были собраны у Гвандхамуна, так что это было не нереальной схваткой. Чем уже площадь, которую требуется защищать, тем легче было сохранить жизни воплощений. Нам требуется решить все за 4 часа. После этого появятся монстры 4 класса. Это будет концом. Члены группы кивнули. Малые катастрофы их не пугали, но вот встречать монстров высшего ранга они не хотели. Я попросил Гона Пилду или Хюн Сунга возглавить воплощение и сформировать линию обороны. Оставь это мне. Гвандхамун станет моей землей после этого сценария. Я улыбнулся и ответил. Вперед, делайте что хотите. К сожалению, после конца сценария сеульская земля, о которой так мечтал Гон Пилду, не будет существовать. Я привел остатки группы к центру Гвандхамуна. В центре Гвандхамуна находился большой стадион, которого изначально не было. Это было неестественное для района здание. В Гвандхамуне не было подобного стадиона. Его сделала на скорую руку церковь спасения. Внутренняя часть купола была все еще непрозрачной, но стоило мне присмотреться, как я увидел стоящего на помосте человека, что произносил речь. Все воплощения, кто наш настоящий враг? Почему мы сейчас направляем мечи и копья друг на друга? Джун Хиван нахмурилась, услышав этот голос. Это нейтральный король. Нейтральный король использовал усиление голоса в верхней части купола, словно он пытался изобразить Даккэби. Я естественно понимаю ваши чувства. Будь вы членом церкви спасения или представителями других сил, но все мы слабые люди. Мы просто жертвы сценариев. На самом деле вы все это знаете. Нет смысла воевать. Этого хочет Даккэби. Заткнись. Именно церковь спасения начала сражаться первой. Да, убей его. Чон Ильда легонько рассмеялся. «Все, разве вы не видите, что идут монстры? Сеул будет уничтожен, если мы будем сражаться. И что тогда делать? Все знают, что мы выживем в этом сценарии, если сильнейшее воплощение пожертвует собой». Непрозрачный купол стадиона стал прозрачным, и можно было увидеть происходящее внутри. Там стояли два человека, великолепно освещаемыми прожекторами. Два героя, выступающие за воплощение сеульского купола. «Я познакомлю вас с кандидатами на звание сильнейших воплощений». Члены церкви спасения на противоположной стороне купола громко захлопали. Юджан Хьюк, Нирвана, Нирвана. Воплощения оказались сбитыми с толку внезапной смены атмосферы. Что это? Они что, уже воюют? Я знал, о чем они думают. А что если мы сможем закончить сценарий подобным образом? Независимо от того, будет это лидер церкви спасения или верховный король, разве не будет лучше, если они оба умрут? Каждый человек был трусом. Нирвана знал, когда люди были максимально трусливы, в момент недостижимого будущего. Некоторые уже умерли, но другие собирались любым образом выжить. Я подошел к куполу и ударил по нему. Воплощение Чон Ильда использует честную дуэлюр. Три все воплощения, кроме участвующих в дуэли, не допускаются на сцену. Он использовал стигму Кванхэгуна. Из-за нее никто, кроме Юджон Хьюка и Нирваны, не мог физически участвовать в битве. Я сказал Джун Хиван или Джио: «Убейте Чона Ильда». В следующий момент внутри арены что-то лопнуло. Наконец, началась битва между Юджон Хьюком и Нирваной. Над куполом появился гигантский экран, созданный Доктэби. «А у вас тут весьма интересно. Я думаю, что это будет забавная схватка, поэтому позволю вам на нее посмотреть». На экране два клинка Юджон Хьюка столкнулись с магической силой Нирваны. Разрывающий небеса меч Юджон Хьюка и мандала Нирваны столкновениями вызывали бурю в пространстве. Десятки обменов ударов были сделаны в кратчайшие сроки. Это была осторожная и тщательно продуманная битва. Они использовали трансмиссию и преемственность, чтобы прочитать навыки друг друга и попытаться получить преимущество. Таково было противостояние регрессора и реинкарнатора. Первым всерьез начал двигаться Нирвана. Мандала Нирваны быстро вращалась, завихряя его магическую силу, угрожая телу Юджон Хьюка. Юджан Хьюк высоко прыгнул, избегая белой магической силы. На первый взгляд это происходило бесконечно часто, потому что сила этой белой магии действовала, повторяя движение. Юджан Хьюк быстро развернул свои лезвия, поражая силу мандалы, но при этом пропустил два удара. Кровь текла из его левого плеча и бедра. Громкие звуки раздались со стороны воплощений. Чон Ильда, шумя, нервно убегал от Джун Хиван. Ах, это так и будет. Но Юджан Хьюк был спокоен. Он подпрыгнул к потолку купола и нырнул вниз, держа небесный меч собирающихся облаков. Синяя магическая сила быстро сформировалась в меч, но Нирвана уже организовал свою защиту. «Давай, Юджан Хьюк». В этот момент размер небесного меча собирающихся облаков внезапно изменился. Он превратился в гигантский меч, все увеличиваясь до размера высотного здания. Рука Юджан Хьюка, что держала меч, росла также, словно права рука гигантского бога. Трансформация гигантского тела. Удивленный Нирвана пытался убраться из-под меча, но было уже слишком поздно. Вес клинка, который фактически мог расколоть небеса, буквально упал на Нирвану. Раздался громкий звук, и вся арена потонула в облаке пыли. Куах! Нирвана сильно пострадал, лежа в глубокой яме от меча Юджон Хьюка. Воплощения заорали. Многочисленные руки появились из мандалы. Тысяча рук Авалокитишвары. Руки Бодхисаттвы боролись с гигантским мечом. Не будь тут купола, район был бы уже разрушен в результате их столкновения. Все воплощения были поражены происходящим. Это столкновение сильнейших в Сеуле. Сильнейших. Я почувствовал себя весьма печально. Проглотив горький привкус, я использовал точку зрения всеведущего читателя. На первый взгляд это было простым противостоянием силы, но в этот момент Нирвана и Юджан Хьюк думали примерно об одинаковых вещах. Нирвана думал: вырос ли уровень его ментального барьера, волна магической силы становится все сильнее. Твой уровень навыка ниже, чем я думал. Что же ты получил преемственностью? Ты ведешь себя так, словно у тебя болит левое плечо, но это ловушка. Трансформация гигантского тела действует недолго. Посмотрим, что будет дальше. Это поле битвы видел только я. Мысли, не связанные друг с другом напрямую, сражались в битве, что еще не произошла. Я восхищался этим и наслаждался зрелищем. И сколько времени прошло? Я достиг результата этого противостояния быстрее этой парочки. Вскочив, я направился на крышу соседнего здания с видом на купол, после чего сказал: «Хан Саюнг, я знаю, что ты смотришь». Пространство позади меня расползлось, и из темноты вышла Хан Саюнг. «Как ты узнал?» Хан Саюнг была одета в синий боевой костюм, который буквально цеплялся за ее тело. Возможно, это была скрытая награда из мирной земли. «Ты не могла остаться в стороне», услышав громкоговоритель. «Черт, созвездие черный огненный дракон бездны скалит на вас зубы, как и ожидалось». Хан Саюнг выбрала себе спонсора. Хан Саюнг подошла ко мне и села на перила. Это было забавно. «Так зачем звал? Так почему смотришь? Разве ты не хотела закончить сценарий? А, мне просто нужно четко знать, кто самый сильный». «Погоди-ка, ты знаешь, кто это?» «Знаю». «Кто? Ю Джан Хьюк?» «Нет». Хан Саюнг вздохнула с облегчением. «Я рада. Если этот ублюдок умрет, мир регрессирует. Теперь все не столь сложно». Хан Саюнг вытащила кинжал. «Лидер церкви спасения, ты собираешься убить его?» Я покачал головой перед Хан Саюнг, которая уже собиралась спуститься. «И он не самый сильный». «Нет, тогда кто? Кого мне убивать?» Я молча смотрел на Хан Саюнг. Через некоторое время в ее глазах отразилось неверие. «Не говори мне», я кивнул. «Давай украсим финал этого сценария». Глава 28. Максимальная жертва. 4. «Боже, неужели все закончится быстрее, чем я думал?» — хихикал Док Кэби, глядя на кровавую битву между Ю Джон Хьюком и Нирваной. «Если не половина, то, по крайней мере, треть воплощения умрет. Эта история неинтересна». В воздухе три промежуточных Док Кэби смотрели на стадион. Воплощения за пределом арены замерли при их появлении. Каждый раз, когда они появлялись, происходило нечто нелепое. «Стоит ли сейчас давать подсказки?» «Плевать, давайте покажем их немного быстрее». После сказанного на экране в воздухе появился рейтинг еще нескольких воплощений. Плюс восьмым сильнейшим воплощением Сеульского купола является лунная девушка Юсангах. Седьмым сильнейшим воплощением Сеульского купола является мастер вооруженной крепости Гонпилду. Шестым сильнейшим воплощением Сеульского купола является судья разрушения Джун Хиван. Плюс три ранга были показаны одновременно, и реакция людей была подобна взрыву. Кто такая Юсангах? Лунная девушка, Гонпилду седьмой. Джун Хиван также смотрела на экран. «Боже, я шестая, я десятая, черт. Умни, может, сразишься со мной?» — спросила Ли Джио, избивая каблуком Чона Ильда, который валялся пойманным на земле. Джун Хиван также наступила на него и ответила: «Хэмэмэм, прости, но это сложновато. Ты нравишься моему спонсору». «Что? Почему?» — вместо ответа Джун Хиван направила меч на Чона Ильда. «Простите, это тут Чон Ильда, который даже не смог попасть в первую десятку». Все тело Чона Ильда вздрогнуло при виде меча, после чего он спросил: «Джун Хиван, как ты избавилась от заражения мыслей? Не задавай мне вопросы. Я убью тебя, если ты не начнешь отвечать быстро. Если ты убьешь меня, ты не сможешь избавиться от купола». Это была последняя его цельная фраза. Атмосфера была утомительной, поэтому Джун Хиван еще раз ударила Чона Ильда, после чего отправилась на поиски Кима Докча. Докча Си, однако Кима Докчи нигде не было. Плюс пятым сильнейшим воплощением Сеульского купола является меч чистейшей стали Ли Хюн Сунг. Плюс Ли Хюн Сунг и Гон Пилду, сражавшиеся с монстрами неподалеку от арены, услышали это сообщение. Гон Пилду нахмурился и спросил: «Что за чистейшая сталь? Я тоже не знаю». Ли Хюн Сунг использовал сокрушение Великой Горы на монстров 5 класса. Для того, кто владел стальной трансформацией, монстры уровня катастроф уже не были противниками. Но вот монстров было больше, чем они думали, поэтому линия фронта медленно сдвигалась. Размышляя, Ли Хюн Сунг продолжал защищать вооруженную крепость. «Докча Си, все идет хорошо», — он надеялся, что Ким Докча ответить, но, разумеется, он не отвечал. Плюс четвертым сильнейшим воплощением Сеульского купола является императрица черного пламени Хан Саюнг. Плюс в этот момент Хан Саюнг смеялась, глядя на экран. «Я правда четвертая?» — спросила Хан Саюнг, глядя на лежащего на земле и истекающего кровью Кима Докча. Его резанули, дабы он не умер мгновенно, но столь обильное кровотечение гарантировало скорую смерть. Хан Саюнг наклонилась к нему и коснулась щеки истекающего кровью парня. «Ким Докча, ты действительно собираешься так умереть? Что если ты на третьем месте?»